Увязать убийство Дуба с московскими и свердловскими событиями не удалось. Кедр буквально по полочкам разложил все моменты палестино-израильского конфликта, в который так основательно влез Валерка. Зря он, получается, старался. Все равно через месяц убили Рабина. А еще через 4 началась кровавая вакханалия терактов. А вот нападение на Разгонова в Лондоне стало прямым следствием разработок Дуба. Дотошные арабы установили причастность московского резидента Гладкова к Иксу и, не размениваясь на мелочи, решили сразу похитить шефа российского филиала международной службы. Полковник милиции Корягин пытался бежать на торговом судне, следующем в Саппоро, и был убит японскими пограничниками. Глупость несусветная. Пальма приехала с Дальнего Востока в глубоком шоке. Оказывается, за 3 часа до смерти Игорь сам позвонил ей в гостиницу в Находке и сказал всего несколько фраз, не слушая ответов. «Люба, не ищи меня. Это бесполезно. Чайки летают над морем и машут крыльями. Для меня все кончено. Уезжаю навсегда». Он произвел впечатление человека насмерть запуганного, загнанного, окончательно сломленного. Особенно гнетущее ощущение осталось у Пальмы от этих чаек над морем. Игорь уехал навсегда. Туда, откуда не возвращаются. Вскрытие показало, что организм Корягина сильно отравлен наркотиками. В течение минимум 2 последних недель он кололся героином. На этом фоне даже не сразу удалось разглядеть следы совсем недавно введенного новейшего препарата, подавляющего волю. После такого, встретившись в Москве вшестером, без представителей регионов, но не отказались от идеи общего сбора риска, предполагавшего участие сотрудников первой и второй категории причастности. Таких насчитывалось более 100, и представлялось теперь слишком опасным дать врагу шанс уничтожить их всех одним ударом. Григорьева на пенсию не отправили, прислушались к мнению службы риск. Но он по-прежнему сидел в своем неприступном до многих кабинете. И Верба, вдруг вполне освоившаяся в коридорах Лубянки и даже полюбившая их странной любовью, в чем призналась Тополю, однажды ввалилась к Григорьеву, пренебрегая робкими вскриками секретарей и референтов, и попросила всех, кроме самого, удалиться. Старый генерал, в душе которого чудом сохранились жалкие остатки офицерской чести и мужского достоинства, продублировал просьбу Лозовой, но от первых же ее слов чуть не залез под стол со страху. «Не удивляюсь», — рассказывала потом Татьяна, «что после нашего разговора ему пришлось менять штаны». «Да, на Лубянке знали, что причастные не убивают». Но после случая с Курдюмовым, а Григорьев был в курсе той истории, формулировка неписанного закона звучала несколько иначе. «Причастные, как правило, не убивают». Замечательное русское выражение «как правило». Кажется, Горбачев очень любил его. А Верба так и сказала. «Ты знаешь, паскуда, мы, как правило, никого не убиваем». После этой фразы она сделала внушительную паузу, которой вполне хватило бы на удовлетворение основных естественных потребностей, а потом продолжила: «Твоя поганая жизнь мне не нужна. Шайтан раскололся, и мы все про тебя знаем. Но мне нужен не ты, а Седой». «Кто?» — хрипло спросил Григорьев. «Не прикидывайся идиотом, генерал, и передай Седому, что я все равно до него доберусь. Лучше бы ты помог мне в этом. Если же я найду Седого сама, а ты будешь еще жив, я тебя подвешу за яйца вот на этой площади, вместо бывшего памятника Железному Феликсу. Понял, ублюдок? Бывай здоров и не забудь позвонить Седому. Блеф был слишком грубым, особенно про шайтана. Шайтан не мог расколоться. Он ничего не знал о Григорьеве. Ничего. Старый контрразведчик гордился своей тонко выстроенной комбинацией. Подробную инструкцию для Золтана по устранению Малина передавал шайтану со вкусом подобранный связной. Бывший сотрудник девятки, а ныне заурядный киллер, он должен был в разговоре с шайтаном сослаться на высокого шефа. К сожалению, Григорьев не знал, кто это, но, по агентурным сведениям, авторитет так называемого высокого шефа был непререкаем среди новых лидеров преступного мира. Связного отправляли к шайтану как бы для проверки на вшивость, и шайтан должен был сам убить его. Таким представлялся идеальный вариант, и он сработал. Вот чем гордился старый генерал. Так что шайтан ничего не мог знать о Григорьеве. Врет Лозова. И про Железного Феликса тоже чересчур. Тем более, что не вяжется с первым утверждением о его поганой жизни. Но Григорьев все-таки позвонил Седому. «Успокойся, старик», — сказал тот. «Эта девица размахивает моей кличкой уже 13 лет». Но совершенно не представляет, кто я такой и где меня искать. И он рассмеялся, почти как Фантомас. Потом продолжил. Ты ее боишься, старик. Я чувствую. Ты боишься, что она убьет тебя? Боюсь, — ответил Григорьев. И еще боюсь укола, после которого расскажу все. — А вот этого, старик, ты допустить не имеешь права, — сказал Седой ласково. — Яд всегда при тебе. Помни, от яда умирать легче. А девчонка тебя пытать не станет, да и не убьет она тебя. Не убьет, слышишь? — Я жить хочу, — жалобно заныл Григорьев. — Так и живи пока, — разрешил Седой. Жизнь у тебя интересная, не соскучишься. Правда, нервная, это да. Но по ночам все-таки можно расслабиться. Хочешь, порнушку новую пришлю? Силоны Сталлер, хочешь? И Седой положил трубку. Откуда он узнал, сволочь? Откуда? Мучился Григорьев. Это не человек, это дьявол.